Глава 10, сбив последнего дракота вниз, Анастасия поспешила к правому краю и так же, как и Виктор, замерла в непонятках. Дмитрий ковырялся в грудной клетке мертвой твари и страшно матерился. А когда вытянул руку с желтоватым мешочком в кулаке, начал танцевать на месте. «Ты кого к нам привела?» — спросил подошедший Николай. «Ты уверена, что это Дмитрий? Кто он там?» «Ученик интерната. Барон. Ты понимаешь, что он только что прикончил дракота?» «В одиночку». Ответом ему послужила тишина, в которой отчетливо раздавалось рычание других тварей. Кажется, они опять собирались на штурм. Надо же, получилось. Я не был до конца уверен, что мой трюк сработает. Насколько же прочны кости у этой зверушки, что боевая шпага с руной на остроту клинка не справилась? И при этом на мне висел эликсир и дар усиления. Я пребывал в некотором шоке, но так или иначе я справился. Подобрав отлетевшую шпагу, я приступил к скрытию. Мешочек с концентратом в твари точно был. Я это видел, и что-то мне подсказывало, что он должен быть намного лучше, чем предыдущие. Мне понадобилось время, чтобы добраться до него. Вскрыть грудную клетку у такой здоровой твари — та еще проблема, но я справился. А когда увидел, что мне досталось, и вовсе пришел в полный восторг. Мешочек с концентратом был не намного, но больше, чем у мелких трупоедов. Он оказался достаточно плотным. Не удивлюсь, если он мог пружинить от пола как мяч, но проверять я, конечно, не буду. А самым главным отличием от предыдущих оказался его цвет. Вместо светло-серого в моей руке лежал светло-желтый мешочек. Если я правильно понял слова Толи, то мне достался мешочек следующего уровня, и не простой, а плотный. Сколько таких уровней всего, я точно не знал. Толя объяснял мне все в попыхах, да и я особо не интересовался этим моментом. Но здесь присутствовали явные отличия, так что буду считать, что это концентрат второго уровня или что-то в этом роде. Разбираться в особенностях прямо сейчас не имело смысла. Убедившись, что на этой стороне обвала новых тварей не появилось, я вскрыл мешочек и стал высасывать из него концентрат. Тягучий, словно кисель, в который добавили мало воды. Добравшись до моего желудка, он вызвал настоящую бурю эмоций. Опять. Только не сейчас. Я успел пробубнить себе под нос, после чего отрубился, воспоминания из прошлой жизни. Часть 2. Почему я не двигаюсь? Яд. Мысли хаотично забегали у меня в голове. Я вновь попытался сдвинуться с места, но у меня ничего не получилось. В такой безвыходной ситуации я оказался впервые. Конечно, я попадал в разные переделки, был на волоске от смерти, но мне всегда удавалось найти способ выбраться из любой задницы. Здесь же все было по-другому. «Это я», — голос брюнетки прервал нагнетающую тишину. «Да, у нас все получилось. Мы уже поднимаемся наверх». Судя по интонации, она была очень довольна собой. «Саша! Девочки!» Что происходит? Сестра попыталась ко мне подойти, но блондинка приступила ей дорогу. «Заткнись, дрянь!» Злобно прошипела брюнетка. «Или ты хочешь попасть на ужин к моим собакам Марта? Держи ее крепче!» Она приказала блондинке, и та оттолкнула Анну к стенке лифта. «Твари!» «Прибью их, как только представится такая возможность». Происходящее мне очень не понравилось. Судя по всему, эти девушки оказались около моей сестры не просто так. «Дурочка, куда же ты влипла?» И я вместе с тобой время шло, но больше никто не проронил ни слова. Девушки, которые до этого постоянно о чем-то переговаривались между собой, в одну секунду превратились в молчаливых слуг, выполняющих приказ хозяина. Очень жаль, я бы с удовольствием задал им несколько вопросов, касающихся моей персоны. А потом свернул на хрен шеи. Я продолжал стоять, не в силах пошевелиться. Удивительно, что я еще не умер, ведь мое тело не дышало. А вот мозговая деятельность в таком состоянии оказалась возможна. Не знаю, что это за препарат и кто его создал, но он гений, без преувеличения. Таких видов воздействия на организм магов я еще не видел. Вскоре лифт остановился, и двери открылись. В коридоре нас уже ожидал свеженький отряд убийц-магов в сопровождении Якудза. Не многовато ли на одного обездвиженного противника? «Взять его!» — крикнул один из самураев. Два бойца тут же исполнили его приказ, и, подхватив мою тушку под руки, резко приподняли и понесли вперед, по коридору. Несмотря на то, что возможности спросить, куда мы направляемся, у меня по-прежнему не появилось, я уже знал ответ. Уроды тащат меня в зал для приемов. Я хорошо запомнил карту небоскреба и знал, что он находился именно на этом этаже. Так и оказалось. Массивные позолоченные двери распахнулись перед нами, заполнив все пространство ярким светом и звуками живой музыки. Сколько же здесь народу? Зал в буквальном смысле был набит аристократами и официантами, которые их обслуживали. Девушки в безумно дорогих платьях и украшениях, статные мужчины в костюмах с родовыми гербами. Все, как полагается, у мировой элиты. В какой-то момент нашей делегации даже потребовалась помощь других бойцов, которые успешно разгоняли людей по сторонам, давая возможность нам пройти дальше. Удивительно, но никто из присутствующих не стал устраивать из-за этого скандалов, как это обычно бывает. Все покорно соглашались и выполняли требования грозных самураев. Остановившись в самом центре зала, меня поставили на ноги, развернули к выходу лицом и отошли. В помещение продолжали забегать многочисленные самураи и якудза. У хозяина вечера явно какой-то пунктик, связанный с охраной. Ее тут действительно чересчур много. Я уже приготовился к тому, что сейчас меня начнут убивать на потеху публики, но вся эта свора напрочь меня игнорировала и выстраивалась коробочкой вокруг моей тушки. Они явно к чему-то готовились. Я даже сбился со счету после 50-го бойца. Да и какая, собственно, разница, такую толпу мне все равно не одолеть в одиночку. Так что можно расслабиться и, как говорится, получать удовольствие. Аристократы тем временем начали замечать перемены, связанные с моим появлением. Причем публика здесь находилась достаточно разнообразная и состояла из разных национальных групп. Помимо японцев, на приеме присутствовали европейцы, китайцы, русские и даже несколько представителей африканского континента в своих национальных одеждах. Уверен, тут находились представители большинства стран мира. Некоторые дамы посматривали в мою сторону и что-то активно обсуждали. А один мужчина даже приподнял за меня свой бокал с шампанским. Не думаю, что мы с ним знакомы, но кто знает. Я, как исполнитель, никогда не встречался лицом к лицу со своими заказчиками, таковы правила. Я окончательно запутался, пытаясь понять, что же здесь все-таки происходит. С виду обычный прием, если не считать того, что большинство из присутствующих – работорговцы, которые слетелись на аукцион рабов со всего мира. Может, информация, за которую я заплатил кругленькую сумму, оказалась ложной. У входа послышались громкие хлопки в ладоши. Кто-то призывал публику к вниманию. «Уважаемые гости, разрешите представить вам хозяина сегодняшнего торжества. Человека с большой буквы. Человека, который является выдающимся лидером великой страны. Человека, который зрит в будущее. Человека, который объединил всех нас. Встречайте. Наш дорого и горчо любим канцлер. Фудзивара Такихира». Зал взорвался бурными и продолжительными аплодисментами. «Канцлер! Ну да, а кто же еще? Это ведь его резиденция! Спасибо! Спасибо!» По залу неспешно шел и слегка кивал гостям толстый невысокий мужчина с седыми волосами и намечающейся лысиной. Ничего особенного, возможно, в этом и есть его преимущество. Увидишь такого в толпе и даже не скажешь, что этот человек является канцлером Японии. Издалека, мне даже показалось, что это его я прикончил не так давно. Даже их одеяния были чем-то похожи, правда, у этого все-таки они были побогаче. Помимо орнаментов, вышитых золотом, на одеждах присутствовали драгоценные камни совсем не маленьких размеров. Хорош, ничего не скажешь, умеет произвести впечатление на публику. Добравшись до коробочки, в которую меня поместили, канцлер довольно улыбнулся и заговорил. «Давайте поприветствуем нашего гостя». Он указал на меня, и зал снова наполнился аплодисментами. «Ты, наверное, не понимаешь, о чем я говорю и что вообще происходит. Очень скоро я все тебе объясню», но сперва он хлопнул в ладоши, и два якудза зашли в коробочку, неся перед собой серебряные подносы с какими-то половинчатыми железяками. Двое других, взяв эти железки, ловко закрепили их на моей шее, после чего магнитные замки защелкнулись. Те же парни избавили меня от оружия, сложив на подносы все мои ножи и другие гаджеты, которые показались им опасными. После чего все четверо скрылись из виду где-то в глубине зала. Отследить, куда они пошли, мне не удалось, дар по-прежнему не работал. Прощай, мое снаряжение. Канцлер потер один из своих многочисленных перстней, и сила, которая меня удерживала на месте, исчезла. В тот же миг меня настигла гравитация, и я чуть было не упал на колени, но в последний момент все-таки смог удержаться на ногах. Надо же! Не каждый может удержаться на ногах после воздействия оков неподвижности, удивленный Фудзивара обвел взглядом публику. Да плевать я хотел на твою похвалу, кусок дерема. Для начала я сверну тебе шею, а затем прикончу ту суку, которая меня обездвижила. Телепорт. Я попытался использовать магию, но вместо перемещения в пространстве получил сильный разряд электричества, который за секунду распространился по всему телу. Ошейник сдавил мое горло так, что мне стало трудно дышать, и я упал на одно колено. «Гнида! Как тебе?» Фудзивара был доволен собой. «Это арабский ошейник. Новейшая разработка наших ученых. Саша!» Фудзивара подошел к Анне, которую удерживали бывшие подруги по несчастью, и схватил ее за волосы. «Ай!» Она застонала от боли. «Ха-ха! Хороша кобылка!» «Пожалуй, я все-таки познакомлюсь с твоей сестрой чуть ближе, сразу после приема». Он силой шлепнул ее по попке. «Ай!» Вновь вскрикнула сестра. «Грязная шлюшка!» «Только не говори, что тебе не понравилось!» Он гадко засмеялся. В зале послышались одобрительные смешки. «Ублюдок! Ты за это заплатишь!» «Я пришел в бешенство!» «И сколько же ты хочешь получить за свою сестру?» Он рассмеялся. «Мы все-таки на аукционе. Кстати, о нем». Фудзивара хлопнул в ладоши, и публика расступилась, пропуская ближе делегацию из десятков полуголых женщин и мужчин в похожих на мой ошейниках. «Уважаемые гости!» Канцлер обратился к публике. «Позвольте продемонстрировать вам будущее, где мы будем править, а другие будут беспрекословно нам подчиняться. Все эти измученные люди оказались политиками или влиятельными людьми, которые когда-то переступили дорогу канцлеру. В их числе оказалась даже дочь действующего императора Японии, которая отказала ему в близости. А еще здесь были наемники, которых я нанял для операции по спасению сестры. Избитые и раненые, все они едва держались на ногах, похоже, им серьезно досталось. «Штаб тебя!» Я выругался вслух. У меня, конечно, были подозрения, когда мне никто не ответил. Но я никак не ожидал увидеть их в числе пленников. Многие в зале напряглись, это было видно по их испуганному виду. Конечно, никто бы не хотел побывать на месте пленников. Думаю, это представление и было рассчитано на то, чтобы многие задумались о своей судьбе. Сейчас мы с вами поиграем в одну очень увлекательную игру. «Дорогая, давай приступим», — он обратился к брюнетке, которая тут же подошла к нему с небольшим подносом, на котором находились многочисленные золотые кольца. Взяв одно из них, он повернулся к Анне и надел его на безымянный палец девушки, чем вызвал ненависть в глазах брюнетки. А затем попросил ее придумать, каким образом она хочет убить свою новую игрушку. Анна оторопела от такого вопроса, но Фудзивара что-то шепнул ей на ухо, и она все же приказала рабу умереть. В толпе пленников послышались взволнованные голоса. Один из них упал замертво, свернув себе шею. «Вот видите, ничего сложного. Кто следующий?» Он обратился к публике. Публика ответила восторгом. А Анна посмотрела на меня глазами, полными отчаяния. Сегодня она впервые убила человека, и это моя вина, почему я сразу не заподозрил неладное. Еще тогда, в той комнате, где они сидели. «Подонки!» Раб и медленно убивали друг друга, самыми изощренными способами. Среди гостей даже началось некое соревнование, кто прикончит своего раба наиболее мерзко и кровожадно. Ну а в конце, все действие и вовсе переросло в подобие гладиаторских боев. Твари даже ставки успели организовать. Я еще раз попытался свалить из этой веселой компании, но получил очередной удар током. Поднявшись с колена, я попытался ослабить ошейник, который уже впился в кожу на моей шее, но безрезультатно. «Не советую пытаться бежать», — довольный Фудзивара подошел ко мне. «Каждый раз ошейник будет увеличивать давление, до тех пор, пока не сломает тебе шею или не поджарит твои мозги. Кажется, ты хотел объяснить, что здесь происходит». Сплюнув на пол кровь от прикушенной губы, спросил я. «Я встретил твою сестру на одном из приемов в Москве. Она мне действительно приглянулась, а власти твоей страны были так любезны, что даже организовали для меня несколько случайных встреч». Он рассмеялся. «Увы, но тут я был бессилен что-либо противопоставить. Анне никогда не везло с ухажерами. И каждый раз я приходил на помощь, собственно, как и всегда. Вот только на этот раз она вляпалась по-крупному. Но, когда я узнал, кто ты такой и каким даром ты обладаешь, все изменилось. И кто же я такой, по-твоему?» На ответ мне было наплевать. Я просто тянул время в надежде придумать способ, как отсюда выбраться. Многие поговаривают, что ты лучший из лучших, вор и убийца, которого боятся самые могущественные аристократы. Но если честно, я не разделяю их восторгов или страхов. Для меня ты всего лишь обычный человек, которому повезло обладать весьма интересным для меня даром. Я очень давно искал нечто подобное. А тут ты сам пришел в мои руки, он улыбнулся. Так все это из-за моего дара. Я никогда не задумывался, насколько редким мог являться мой коллекционер. Я даже не скрывал его от своих друзей или семьи. Выходит, я делал это зря. Знаешь, я сначала подумал, что ты не купишься на мою ловушку. Это нелепое похищение, информатор, который так удачно тебе подвернулся. Ты даже расправился с моими убийцами магов и прикончил моего двойника. И все это ради того, чтобы ты добрался до сестры. Говорят, что слепая любовь к близким людям может принести много горя. В твоем случае она принесет тебе смерть. Смерть? Я ухмыльнулся. Теперь все встало на свои места. Оставлять меня в живых он не собирался. Тогда у меня осталось лишь несколько вопросов. Как эта тварь собирается отнять у меня дар и как мне помешать этому? Конечно, ведь только так я смогу извлечь из тебя дар. Видишь вот этот перстень? Он указал на золотой перстень с черным камнем у себя на руке. Как только ты умрешь, твой дар перетечет в него. Но знай, ты все равно молодец. Он хлопнул меня по плечу и направился к зрителям. К концу нашего разговора все рабы уже закончились, их тело унесли с глаз долой. Публика откровенно заскучала. Сейчас все смотрели только на нас и гадали, о чем мы вели все это время беседу. «Надеюсь, вам понравилось», — канцлер обратился к публике. «Очень скоро вы сможете приобрести рабские ошейники для своих нужд или заказать неугодных или ненавистных вам людей в подарочной упаковке с доставкой на дом. Несмотря на то, что в зале раздавались одобряющие возгласы и аплодисменты, большинство гостей пребывало в ужасе. Все смотрели друг на друга с подозрением. Никто не хотел оказаться в рабстве у своего соседа или соседки. Сегодня ты улыбаешься незнакомому графу или графине на приеме или высказываешь свое недовольство, а завтра тебя преподносят в качестве игрушки, и никто уже не спасет. А сейчас мы перейдем к финалу нашего вечера. Он посмотрел на меня. Как ты уже, наверное, догадался, все это время мы наблюдали за тобой, а кто-то даже делал ставки и выиграл. Впрочем, проигравших тоже немало, и сейчас у них будет возможность отыграться, он вновь хлопнул в ладоши. Расталкивая мощным торсом толпу аристократов, к канцлеру подошел наемник, похожий на викинга. «Рыжебородая сука!» И как я его сразу не приметил. Рыжебородый Свейн, наемник, который всю жизнь косил под викинга, хотя не имел к ним никакого отношения. Этот ублюдок маму родную продаст за лишнюю тысячу. Что он здесь делает? Именно Свейн пришел ко мне и любезно рассказал о том, что планирует наш герой. За что ему большое человеческое спасибо. Настроение заметно испортилось. В этот раз я так спешил, что не обращал внимания на детали, а надо было. Понадеялся на свой дар и опыт, вместо того, чтобы хладнокровно изучить противника и только потом приступить к освобождению сестры. Откуда он узнал? Наемники проболтались. Впрочем, Это уже не важно. Я оскалился. На шее Свейна находился такой же ошейник, что и у меня. Идиот все-таки поплатился за свою жадность и глупость. Мы так не договаривались. Свейн оборвал пафосную речь Фудзивары и попытался сорвать ошейник, за что получил порцию вознаграждения. Он упал на колени. Ты получишь свои деньги. Даю слово. Сразу после того, как прикончишь нашего героя. Что? Возмутился наемник. Советую тебе поторопиться. Голос Фудзивары изменился и стал очень серьезным. Я ухмыльнулся. Канцлер, словно удав, который душил свою жертву постепенно, получая от этого массу удовольствия. Тупой ублюдок даже не осознал, что превратился в раба, и теперь ему придется побороться за свою жизнь. Хотя, кого я обманываю? Мое положение сейчас не намного лучше. Господин, прошу вас. Анна обхватила руку Фудзивары, но тот просто приказал ей заткнуться и наблюдать за поединком, не оставив ни единого шанса для протеста. Что? Даже не позволишь нам попрощаться? Надо было видеть недовольство на лице канцлера. Но он все же согласился, отправив сестру ко мне. Саша, Анна прижалась ко мне всем телом, прости меня. Какая же я дура. Дура, которая отправила на смерть собственного брата. Что теперь будет? Ее лицо выражало глубокое сожаление и отчаяние. Все в порядке, я погладил ее по волосам, не переживай, все будет хорошо. Ну а что я еще мог сказать? Конечно же, я был в гневе. Мало того, что она связалась с этим уродом, так еще и поверила спецам из службы безопасности. И все это сделала, не сказав мне ни единого слова. Увы, но как ни прискорбно это признавать, Фудзивара прав. Любовь к близким действительно может доставить массу неприятностей. Но по-другому я не мог и не хочу. Она посмотрела на меня с удивлением. Оно и понятно. Меня собираются убивать, а я стою и по-доброму улыбаюсь, да еще и в руку сую ей какую-то иностранную монету. Вот, возьми на память обо мне. Достаточно. Фудзивара прервал наш разговор. Я выполнил твою просьбу, а теперь ты выполнишь мою. Умри. Похоже, шутки закончились, зрителям надоели наши шушуканья, и он это заметил. Без обид, приятель, это всего лишь бизнес. Рыжебородый оскалился, доставая из-за спины свой двуручный топор. Тоже мне, викинг доморощенный. Обещать ему все небесные кары этого мира было абсолютно бессмысленно. Это его лишь сильнее раззадорит. Сейчас моя задача заключалась в обратном. Нужно донести до этого кретина, что мы с ним в одной лодке. Только так у нас появится шанс выпутаться из этой истории. Начинайте. Канцлер хлопнул в ладоши, и коробочка вокруг меня расширилась в несколько раз, давая нам простор для поединка. Покрутив в руках массивный топор, рыжебородый Свейн зарычал и прыгнул на меня, стараясь разрубить мою тушку за один удар. Наивный дурак. Я сместился немного в бок, чтобы пропустить его перед собой, а потом со всей силы пнул его под зад. Да, у меня нет дара и магии, но это не значит, что я пропускал тренировки. Наоборот, моя физическая форма была на наивысшем уровне. Наемник взвыл от боли и, держась за свой зад, попрыгал в сторону зала. Со стороны зрителей послышались восторженные возгласы и откровенный смех. Похоже, я выбил десятку. Развернувшись, Свейн заорал и вновь кинулся в мою сторону. Пытаясь меня достать, он размахивал своим топором, как обезумевший, но его размеры сыграли с ним злую шутку. Он был выше и массивнее меня, а значит, и намного медленней. Поэтому мне не составляло особого труда уворачиваться от его ударов. Неужели ты поверил в то, что он отпустит тебя? Я попытался завести разговор. Я распорю тебе брюхо и намотаю кишки на свой кулак. Похоже, Свейн меня не слышал. Может, это действие ошейника? После непродолжительного боя Свейн уже обливался потом и тяжело дышал. Его глаза вываливались из орбит, но он продолжал меня атаковать. Вот же упрямый Боров. Уже устал. Я с издевкой обратился к запыхавшемуся викингу. Возможно, если я его вымотаю, то он хоть немного задумается. Он посмотрел на меня из-под лобья и, подняв свой топор над головой, заорал и бросился в атаку. В этот раз, промахнувшись, он проломил топором мраморную плиту. Ну и силища. Топор глубоко застрял, чем дал мне отличный момент для контратаки. Резкий удар по глазам заставил викинга выпустить топор из рук и попятиться назад. Я понимал, что для такой глыбы мои удары словно горох об стену, поэтому сосредоточился на болевых точках. И начал я с самой, на мой взгляд, важной, пнув его по яйцам. Бедняга взвыл, схвативши за промежность, а затем упал на пол. «Давай же, соображай, придурок! Он прикончит нас обоих!» Я попытался вновь. «Согласен, переговорщик из меня так себе. Ну а как по-другому? Сейчас он, по крайней мере, не размахивал топором около моей головы. Убью!» Он зарычал и попытался схватить меня за ногу, но я успел вовремя ее отдернуть. Пронесло, еще бы чуть-чуть, и я уже хотел отскочить от него подальше, но вместо этого застыл на месте. Чертов Фудзивара вмешался в поединок, не дав мне этого сделать. Я совсем позабыл, что теперь не принадлежу себе. Ошейник исправно работал, и теперь я смотрел, как Свейн медленно поднимался с пола разъяренной и полной ненависти. Он не сразу понял, что произошло и почему я стою на одном месте. Он двигался очень осторожно. Видимо, мой удар заставил его немного задуматься. Но потом он все-таки догадался и напал на меня. Первым ударом он сломал мне несколько ребер. Вторым — нос. Третьим он промахнулся, потому что я рухнул на пол. Фудзивара решил, что с меня достаточно, и ослабил действие моего ошейника. Сукин сын. Я пришел в бешенство. Ты хотел представления. Сейчас я тебе его устрою. Вынырнув из воспоминаний, я стал хватать ртом воздух. Очнулся, выкрикнул Николай, обращаясь ко всем остальным. Ну ты даешь, парень. Здорово же ты нас всех напуг, я схватил его за горло и начал душить, что было сил. Падаль. Я убью тебя. Ярость захлестнула меня глава 11. Что вы стоите, остолопы? Анастасия ругнулась на остальных егерей. Он же сейчас его задушит. Егеря кинулись нас разнимать. Они схватили меня под руки и стали оттаскивать от Николая. А потом к ним подключилась Анастасия, выдав мне несколько увесистых плюх по лицу. Только после них я более-менее пришел в себя и понял, где нахожусь. Она хотела выдать мне еще одну. Видимо, ей понравилось это делать, но я ее остановил, хорошего понемножку. Егеря отпустили мои руки, и я, уперев их в колени, начал глубоко дышать, чтобы окончательно прийти в себя. У нас гости. Оценив обстановку, я указал пальцем на левый край обвала, где две твари практически добрались до самого верха. Егеря поспешили туда, а я помог подняться Николаю, который все еще пребывал в некотором шоке от случившегося. Мне пришлось извиниться и объяснить, что иногда такое случалось из-за провалов в памяти. Николай немного поматерился для приличия, но вскоре стал остывать. В итоге наш небольшой конфликт был разрешен. Егерь поспешил в своим, напоследок сказав, что о таком лучше предупреждать заранее, а то потом проблем не оберешься. Тоже мне, умник нашелся. Пока бравая команда егерей, во главе с предводителем в юбке, закидывали твари всевозможной магией, у меня появилась парочка минут, чтобы осознать новую информацию. Взглянув на уровень энергии, я улыбнулся. Она подросла вдвое, даже чуть больше. Отлично, раньше я не дотягивал даже до ученика, а теперь моя сила находилась на уровне среднего ученика. И это все мне досталось от одного мешочка с концентратом из дракота. Что же тогда могут мне дать более сильные твари? Расстояние, на которое действовал коллекционер, тоже увеличилось метров на 10, что не могло не радовать. С такими темпами я очень быстро доберусь до прежней отметки в 100 метров. Подумать только, в прошлой жизни я потратил на это пару десятков лет, а здесь все можно организовать за один день, была бы возможность. Но самым главным подарком оказался дополнительный слот. Теперь их стало 4. Это означало, что теперь я мог пополнить свой арсенал новым даром. Но сейчас меня все-таки больше волновало мое прошлое. Выходит, я не умер после укола в шею от той брюнетки, как предполагал раньше. В этот раз я тоже, получается, не умер. Бой со свином продолжался, а значит, мне снова придется через это пройти. Фудзивара, значит. Подонок из страны восходящего солнца захотел заполучить мой дар и даже нашел способ, как это провернуть. Но тогда выходит, что если дар со мной, то у него ничего не получилось. Я усмехнулся. Козлина осталась с носом, а я получил второй шанс. Что случилось с сестрой в дальнейшем, тоже осталось для меня секретом. Но что-то мне подсказывало, что с ней все в порядке. Я вспомнил монетку и немного приуныл. Выходит, я так и не смог найти выхода из сложившейся ситуации и решил спасти сестру. Гадать смысла не было. Я заметил, что егеря начали выдыхаться и поспешил к ним. Подойдя к левому краю, я присвистнул. 12 взрослых особей и еще штук 20 мелких. Их количество увеличилось с момента моей отключки. Взглянув на тоннель впереди, я заметил, как из него выходят еще несколько мелких особей. Хреново, если мы ничего не предпримем, то рано или поздно они нас достанут. А почему вы их не убиваете? Задал вопрос я. Этого я не понимал. По моим прикидкам, они уже должны были с ними расправиться, а в итоге тянут кота за причиндалы. Ты сейчас серьезно? Анастасия посмотрела на меня. Допустим, мы прикончим всех мелких особей, потратим на них энергию и боеприпасы, а что дальше? Я до сих пор не понимаю, как тебе удалось прикончить дракота. Что ты сделал? Ничего особенного, я пожал плечами, просто выстрелил несколько раз в глаз, она и сдохла. Слышали, парни? Николай рассмеялся. Просто выстрелил несколько раз ей в глаз, как будто это так легко сделать. Егеря рассмеялись, даже Анастасия усмехнулась. Уж чтобы ты знал, Николай продолжил свою речь, на дракотов охотятся целыми командами профессионалов. Мы им и в подметки не годимся. Твари слишком резвые, и если ты не знал, обладают природной регенерацией. Да что тут говорить, их практически не берут артефактные патроны, а те, что проникают под толстую шкуру, наносят минимум урона. То, что тебе удалось убить взрослую особь, считай, повезло, заключил он. Повезло. Ну-ну, я был с ним в корне не согласен. Я рисковал своей жизнью, чтобы добить гадину, а мне говорят, что это банальное везение. Спорить с ними я не собирался, похоже, они не видели моего боя и будут сомневаться до тех пор, пока я не докажу обратное. А оно мне нужно. Раскрывать свои способности перед ними мне не очень хотелось. Потом проблем не оберусь, но и сидеть просто так мне не хотелось. Как она там сказала? Егеря имеют право только на тех тварей, которых сами убили. Значит, и я имею право на свою добычу. Я поднял с камней свой автомат, патроны в нем уже закончились, и он им был уже не нужен. У меня же оставалось несколько обойм к нему в разгрузке. Удивительно, как они меня не обобрали во время моей отключки. Видимо, у них все-таки имелась некоторая честь, а может, просто побоялись, ведь я завалил такую тварь, а значит, и с ними без проблем мог справиться. Заменив обойму, я передернул затвор и подошел к краю. Обвал представлял собой кусок пещеры, который в буквальном смысле вывалился из стены. Сначала я этого не заметил, но теперь стал подозревать, что это неприродное образование. Возможно, кто-то из егерей устроил его таким образом, чтобы выиграть время. Но кто? Я вспомнил, что в команде имелся мастер стихийной магии с даром регенерации. С нами его не оказалось, но сил у него для этого было достаточно. Таких обвалов в природе не существует. Я присел на колени и провел рукой по ровному краю. Чья это работа? Олега, мне ответил Виктор и вздохнул. Он спас наши жизни взамен своей. Не знаю, что случилось, мы держали твари у прохода, а он побежал сюда. А когда услышали грохот, то уже ничем не смогли ему помочь. Все, что нам оставалось, так это сюда забраться. Понятно, очень жаль, что дар регенерации так бездарно пропал. Я еще раз просмотрел весь обвал, но не нашел его следов, значит, уже прошло достаточно времени после смерти, и он растворился. Теперь, по крайней мере, понятно, как все произошло. Верхняя часть обвала была похожа на вершину скалы, которую вырвали из стены пещеры. А нижняя частично раздробилась под своей тяжестью, но все равно остались крутые участки, через который тварям перебраться было достаточно сложно. Именно там они замедлялись, что давало возможность егерям их скинуть обратно. Понятное дело, что об камни они не убьются, но и лезть обратно они не спешили. Один из дракотов решился на восхождение и начал карабкаться наверх. Отличная возможность проверить, смогу ли я их прикончить. «Быстрей, подержи меня», — я попросил Николая. Мой план был прост. Я хотел слегка свеситься вниз, чтобы было удобней целиться, и пока тварюга карабкалась к нам, прикончить ее метким выстрелом. Доверять Николаю, конечно, не очень хорошая идея, особенно после того, как я его чуть не придушил. Но из егерей он оказался самым здоровым. «Ты долго будешь ждать? Стреляй уже!» Продержав меня минуту в таком положении, Николай не выдержал. «Спокойно, я ищу лучший вариант», — спокойно ответил я. «Какой толк от стрельбы, если я промахнусь? Лучше сразу найти именно тот участок, на котором твари будет тяжелее всего». Вскоре он нашелся. Здоровый камень, тварь попыталась на него вскарабкаться, с первого раза сделать это у нее не получилось. На второй раз ей удалось зацепиться своими когтями, и она начала подтягиваться вверх. Прозвучал выстрел, я попал ей прямо в лоб, и она кубарем полетела вниз, приложившись несколько раз об камни поменьше. «Поднимай», — я сообщил Николаю и цокнул языком. Помотав головой в разные стороны, дракот поднялся на лапы и стал принюхиваться, повернув клыкастую морду в нашу сторону. «Я же говорю, это нереально», — сказал Виктор, который наблюдал за этим процессом. «Почему нереально?» «Вполне», — я ухмыльнулся. «И я бы попал, если бы кто-то не трогал прицел». Я посмотрел на Анастасию, которая присела на камень, чтобы немного перевести дух. Сейчас она занималась тем, что подсчитывала остатки эликсиров, которые остались у команды. Свои я давать, понятное дело, не хотел, но пришлось, сейчас мы в одной лодке. Если бы я не поделился, они могли затаить на меня реальную обиду, и тогда бы пришло их устранить. А как они вообще нас видят? Задал я вопрос. Только сейчас до меня дошло, что это мы находимся в артефактных шлемах с ночным видением. У тварей таких точно нет. Они и не видят в полной темноте, ответила Анастасия, просто очень хорошо чувствуют запахи и слышат звуки. Ведь большую часть жизни проводят в норах и выбираются из них исключительно для охоты по ночам. Тут я призадумался по поводу своей маскировки. Выходит, что они меня не видели, а чувствовали. Нет, неправильно, тогда бы они меня сразу атаковали. Значит, маскировка скрывала не только меня, но и мой запах. Ну что, будешь еще пробовать? Обратился ко мне Николай, который контролировал ситуацию у края. Лезут. Поинтересовался я. Лезут, сразу три, сказал он и сплюнул в их сторону. Я взглянул вниз и выбрал крайнюю слева. Тварь собиралась добраться до нас тем же маршрутом, что и предыдущая. Остальных возьмут на себя другие егеря. Свесившись вниз, я вновь прицелился. Прозвучал выстрел. В яблоко. Тварь отцепилась от камня и полетела вниз, но на ноги уже не поднялась. Другие особи осторожно к ней подошли и стали принюхиваться. А потом одна из них схватила ее за ногу и потащила в сторону тоннеля. Стоять! Падла! Я только и успел крикнуть, а она уже успела оттащить ее на 10 метров. Надо же, действительно попал, удивился Виктор моей меткости. Заинтересовавшись словами Виктора, остальные тоже прильнули к краю, чтобы убедиться в этом. Гадина оказалась слишком умной, что не понравилось ее коллегам. К ней присоединились еще несколько взрослых особей, они начали раздирать тушу своими острыми когтями на части. А после, почуяв запах крови, твари начали настоящую бойню. Они грызли друг друга, защищая свой кусок мяса, даже парочку мелких растоптали. Я смотрел на все это со скучающим видом. Я выбрал ее не просто так. Эх, плакал мой мешочек с концентратом. «Где ты научился так стрелять?» — спросила у меня Анастасия. Пришлось соврать. Я рассказал стандартную историю в таких случаях. Что, мол, часто ездил с дядей на охоту в детстве. Делать там особо было нечего. Вот научился бить мелких зверьков в глаз, чтобы не попортить шкурку. «Повезло тебе с дядей», — хлопнул меня по плечу Николай. «Теперь у нас появился шанс отсюда выбраться». «Что ты предлагаешь?» — спросила у него Анастаси. «Смотри, как беснуется». Он указал на клубок тварей, который удалялся от нас все дальше, они явно голодные. «Нам надо подстрелить еще одну, и пока они отвлекутся на нее, мы сможем покинуть эту гребаную пещеру». «И что дальше?» — вмешался в разговор Виктор. «Как только они заметят нас, то кинутся в погоню. Сомневаюсь, что мы справимся с такой оравой тварей». «Согласен с Виктором», — поддержал его еще один егерь, «они быстро догонят нас и растерзают на части». «Вон», — он указал на кучу, — «смотри, что творят черти поганые». «Так же хочешь?» «Я бы мог прикрыть вход в этот зал стеной», — скрипя сердце, сказал я, выбрав сторону Николая. «Вот только, что мы будем делать дальше? Наверху нас никто не встречает». «А что?» «Идея мне понравилась. Мне даже не обязательно им рассказывать, что я стихийный маг. Пусть думают, что у меня земляная стихия, много я не намагичу, но прикрыть узкий проход я в состоянии. Просто выберу место, где поуже, и создам там стену или пик. Не получится с первого раза. Заправлюсь энергией и закончу начатое. Жаль, что ни у кого больше не оказалось земляной стихии. Они бы с этим справились намного лучше меня. Дальше будем ждать, что нам остается, — ответил Николай. Я был не против такого развития событий. Рано или поздно ресурсы у нас все равно закончатся, и придется отступить. Уж лучше это сделать сейчас, когда у нас еще имелись силы. Единственное, что меня напрягало, — это еще один тоннель. Никто не знал, куда он ведет, но догадаться не так уж и трудно. «Решено», — сказала Анастасия и встала с камня. «Мы отступаем к колодцу». Сказать было легче, чем сделать. «Интернат. Административный корпус». Зал для переговоров. Карский-старший сидел во главе длинного стола и стучал пальцами. По обе стороны от него сидело множество людей. Большинство из них занимали не последние должности в Красноярске, в том числе и директор интерната, который только что вошел в зал. «Ну?» Не дожидаясь, пока тот сядет, он задал вопрос Константину Львовичу. Виконт Яков Борисович Карский негодовал. «Сегодня случилось то, чего не должно было случиться в принципе. Весь план по захвату Красноярска трещал по швам. А ведь он потратил на него несколько лет. Копил силы, выращивал трупоедов, которые так удачно подвернулись в одной из пещер под Красноярском. И теперь все это могло пойти прахом. Люди, которым он служил, извинений не принимали. Что, черт возьми, здесь произошло? Он должен был разобраться во всем лично и исправить, пока не стало совсем поздно. В противном случае лишится головы не только он, но и весь его род. Я договорился с дознавателями, директор вытер пот со лба, трясущейся рукой. Благодарю. Поклонившись, он передал перстень главы рода обратно. Конкретней, виконт немного приободрился и стал поглаживать свою густую бороду. Рассказывать особо было нечего. В последние минуты до приезда городской стражи и дознавателей ему удалось спрятать все папки с документами пропавших учеников в стол к секретарю. Теперь никто не мог однозначно сказать, что он был в курсе случившегося. Так что теперь он, как и все, метал гром и молнии в банду учеников, которые занимались похищениями. Также он договорился с дознавателями о том, что всех причастных отвезут в южное отделение городской стражи, которое находилось в центральном городе. Мол, дело важное и будет рассматриваться на высшем уровне. Там их уже ждут. Спорить особо никто не стал. Дознаватели за четвертой стеной здесь были бессильны. А чтобы закрепить их уверенность в правильном выборе, он показал перстень рода Карских. Хорошо, похвалил его Карский-старший. А что с родителями? А родителям пропавших детей будет выплачена компенсация, взял слово один из присутствующих адвокатов. По миллиону за каждого пропавшего ученика и по полмиллиона рублей за тех, кто нашелся сегодня. Мало кто сможет устоять от такого щедрого предложения. Мы уже подготовили документ об отказе от претензий. Верно, подхватил второй, позже мы предоставим список всех несогласных. Артем, Карский посмотрел на своего старшего сына, найдешь Антона и разберешься с ними. Как будет угодно, «Отец», — ответил ему черноволосый юноша. «Считай, что уже сделано. Еще раз напомню каждому», — Карский обвел всех взглядом. «Нам осталось совсем немного, и мы станем полноправными хозяевами Красноярска. Польское княжество возродится из пепла». «От моря! До моря!» — воскликнул он. «От моря! До моря!» — воскликнули остальные, повторяя за ним. Заседание заговорщиков нарушил сигнал артефакта связи, который находился в кармане Артема. Он дождался разрешения от отца и ответил на вызов. «В чем дело, Алекс?» «Ты же знаешь, что я занят», — пробурчал он в артефакт, прикрыв его ладонью. «Артем, это звездец». «Я тебе отвечаю». «Это полный звездец». Только что ворота в интернат протаранили. Несколько броневиков промчались по направлению к главному корпусу. Кажется, это были егеря глава 12. «Артем, что-то случилось?» Карский-старший обратился к сыну. «Егеря», — ответил он, нахмурившись. «Что они здесь забыли?» Сегодня утром заявилась Анастасия Дандевиль, взял слово Константин Львович и ослабил галстук, сказала, что на территории интерната нашли мертвого трупоеда. «Константин Львович, голубчик», — виконт прищурился, глядя на него. «Расскажите нам, почему мы узнаем об этом только сейчас?» «Антон», — начал было директор, но его перебили. «Антон, будьте очень осторожны в своих высказываниях», — Карский-старший нахмурился. «Так что там с Антоном?» Константин Львович понял, что сейчас ему лучше не юлить и говорить все, как есть. Он подробно рассказал все, что случилось сегодня. И про встречу с Дандевиль, и про то, как послал ее в пещеры. А вот про Антона он решил предусмотрительно промолчать, добавил лишь, что мальчик молодец и сделал все, что было в его силах. «И где же она сейчас?» — поинтересовался виконт. «Предполагаю, что она отправилась на то место, где была найдена туша мертвого трупоеда, но какое это имеет отношение к нашей проблеме?» «Самое прямое», — фыркнул Артем. «Отец, мы не можем так рисковать. Твари умудрились разорвать своего собрата за считанные минуты. Большинству, понятное дело, ничего не досталось. Поэтому они, обступив более удачливых собратьев, просто ожидали в надежде, что им что-то перепадет с барского стола. Я предлагаю ускорить процесс». Сказав это, я прицелился в ближайшую гадину и нажал на крючок. Прозвучал выстрел, и мелкая гадина, поджав задницу, поспешила в тоннель. А вот остальные заинтересовались шумом и стали принюхиваться. «Сюда! Давайте, ублюдки! Мы здесь!» Анастасия замахала руками. Зачем? Непонятно. Сама же сказала, что они почти ничего не видят. «А-а-а!» пробасил Николай, повторяя движение Анастасии. В итоге мы все орали, чтобы привлечь внимание, и это сработало. Самые голодные особи бросились по направлению к нам. «Сработало!» «Николай, я обратился к егерю. Я вновь повис на разгрузке, а остальные приготовились спускаться с обвала по моей команде. Мелким здесь ничего не светило, забраться наверх они не могли, зато устраивали внизу концерт по заявкам. Рычали, грызлись друг с другом и наблюдали за своими старшими сородичами, которые сейчас лезли вверх. Сразу 5 особей, перепрыгивая с камня на камень, взбирались все выше. Но я уже не так переживал за результат. У меня целых 5 попыток, в кого-то из них я точно должен попасть. Выстрел. Первая тварь полетела вниз. Смотреть, что с ней произошло, нет времени. Я перевожу автомат на тварь по соседству. Еще один выстрел. Не повезло, вторая тварь в момент выстрела чуть замедлилась, и пуля угодила ей в грудь, не причинив серьезного вреда. Гадина даже не упала и, зарычав, продолжила карабкаться дальше. Я закрыл на секунду глаза, выдохнул и снова прицелился. Выстрел. На этот раз она полетела вниз. Пошли! Закричал Николай. Анастасия вместе с остальными егерями сиганули вниз и исчезли из нашего поля зрения. Я тоже заметил краем глаза, что внизу началось копошение. Отлично, выходит, я попал в яблоко и наш забег начался. Осталось 3 твари, которые к нам стремительно приближались. «Парень, стреляй!» Не выдержал Николай, когда тварям до нас осталось не больше 5 метров. Можно подумать, что я сам этого не знаю. Очередной выстрел, и третья тварь, получив пулю в морду, покатилась вниз. На этот раз я промахнулся. Николай уже устал держать и слегка приспустил меня в момент выстрела. Ничего, но времени осталось в обрез, так что я выстрелил несколько раз в четвертую, чтобы гарантированно скинуть ее вниз. «Поднимай!» Я крикнул здоровяку. «Надо скинуть пятую тварь!» Выпалил он, когда меня поднял. Он хотел направиться к ней, но я его остановил. «Уходи, этот мой!» Я говорил с максимально серьезным видом. На этого трупоеда у меня были личные планы. Во-первых, в нем находился мешочек с концентратом, и я собирался рискнуть, чтобы его достать. Ну а во-вторых, я очень хотел забрать себе дар гниения. Я так и не понял, что он делал. Чему тут гнить, если твари сжирали всех без остатка? Не знаю, сколько я провалялся без сознания, но у трупоеда, которого я прикончил, он уже пропал, когда я очнулся. Надо было забирать его в первую очередь. Возможно, это глупо, рисковать собой и группой в такой ответственный момент. Но уверенности в том, что в ближайшее время представится другая подобная возможность, у меня не было. К тому же, это единственная крупная особь, в которой имелся концентрат. «Парень, не дури!» Он попытался пройти, но я преградил ему дорогу. Немного поиграв желваками, он все же уступил. «Как знаешь, удачи!» Он хлопнул меня по плечу, а затем развернулся и спрыгнул на ближайшую площадку, которая вела вниз. Злобное рычание за спиной раздалось именно в тот момент, когда я уже заканчивал прием эликсиров. Жадничать не стал и выпил сразу 3. На скорость, усиление и энергию. Слабых мест у твари мало, но я должен попробовать. Вскинув автомат, я начал стрелять по лапам, в надежде их хотя бы немного повредить, чтобы мне стало легче подобраться к ней. Но, увы, несмотря на то, что пули застревали в мясе, особого урона они не нанесли. Зря только ее разозлил. Тварь сорвалась с места слишком быстро. Такой прыти я не ожидал. Мне едва хватило времени, чтобы уйти от нее перекатом. Откинув автомат, я выхватил сразу 2 метательных ножа и по очереди отправил их в тварь с усилением, в надежде получить тот же эффект, что и раньше, но они оба отскочили. Только сейчас я заметил, что она оказалась немного больше остальных. Местами почерневшие костяные наросты, желтые от времени клыки, но самое главное — когти, от которых исходило еще больше черной дымки. Это отчетливо стало видно, как только тварь приготовилась к прыжку. Она резко пригнулась, скрыв свою морду в дымке, после чего последовал прыжок. В этот раз я был полностью готов. Все-таки это не люди, которые могли попытаться в последний момент обмануть своего противника. Сколько таких случаев я видел и даже сам так делал. Здесь же все просто. Видишь, что тварь готовится к прыжку, значит, в скором времени она прыгнет. Применив дар усиления, я выхватил боевую шпагу из ножен и, сместившись чуть в бок, силой воткнул ее в шею твари, когда та только коснулась передними лапами пола. В прошлый раз я совершил большую ошибку, пытаясь перерубить шею, но в этот я проткнул ее насквозь. Схватившись 2 руками за шпагу и приложив максимум усилий, мне удалось сдвинуть ее на 2 сантиметра. Этого оказалось достаточно, чтобы задеть несколько крупных вен и пустить твари кровь. После чего я отпрыгнул на безопасное расстояние. Тварь начала бесноваться и захлебываться собственной кровью. Она попыталась вытащить шпагу, но в итоге лишь расцарапала шею своими же когтями. Я почувствовал, как сработало гниение. Тварь и так безбожно воняла, а теперь к этой воне добавились миазмы от гниения. Шея начала покрываться черной сеткой капилляров и вен. Добравшись до них, гниение ускорилось в разы. Твою же, об этом я не подумал. Я попытался подобраться к твари, но та все прекрасно чуяла. Резкий взмах когтями, и я отлетаю на несколько метров в сторону и качусь к обрыву. Пруштай, энергетическая защита. Амулет защиты от физических атак на моей груди вспыхнул и рассыпался в прах, а защита, которая меня окружала, вспыхнула синим и начала распадаться на части. В последний момент мне удалось зацепиться за камень и остановиться. Повезло, еще бы чуть-чуть, и я полетел вниз. Вскочив с земли, я побежала обратно. К тому времени все уже было кончено. Тварь сопротивлялась до последнего, но в итоге ее ноги не выдержали собственного веса и подкосились. Упав на бок, она в буквальном смысле расплылась как кисель. Я в ужасе отпрыгнул от нее с матерными криками. «Что за хрень?» Здоровенная глыба мяса разложилась за считанные секунды. Сначала я глазам своим не поверил. Как такое возможно? Но потом припомнил дознавателя, который превратился в желе и немного успокоился. Даже если в ней по-прежнему находился мешочек с концентратом, я уже на него не претендовал. Пусть подавится. Фу. А вот дар гниения, да еще и такой сильный, я забрал. Для этого пришлось немного испачкаться, чтобы добраться до туши, но что поделать. Схватив автомат, я подбежал к правому краю обвала и обомлел. Похоже, трупные миазмы разбудили аппетит у этих тварей. Теперь они пытались вскарабкаться всей гурьбой. Конечно, ведь наверху их ждал сочный десерт в виде протухшего собрата. Отстрелив самых резвых, я поспешил убраться. Шпагу я решил не забирать, к черту ее. На это нет времени, да и толку от нее не особо много. Да, мне удалось проткнуть ей шею, но я прям почувствовал, как она напряглась. К тому же, у меня обещали ее отнять, вот пусть сами и забирают. Когда я спустился вниз, команда егерей уже проделала 2/3 пути. Отлично, откупорив последний эликсир на скорость, я побежал к ним. Внезапно, пол под ногами задрожал и где-то позади, в пещерах, раздался взрыв, а потом еще один и еще. Что происходит? Я еле устоял на ногах, чего не скажешь о егерях, все они попадали. Понятное дело. Сил у них оставалось все меньше, а тут еще и расстояние до выхода в целое футбольное поле. Позади послышался рев. Обернувшись, я увидел, как несколько взрослых трупоедов выбегают из тоннеля. А сразу за ними в зал на огромной скорости влетели клубы пыли. Черт, это очень плохо. Если мы не успеем убраться отсюда, то это облако каменной пыли накроет нас с головой. А это что? Я заметил, что на трупоедах что-то отчетливо мигало. Неужели это взрывчатка? Как только я об этом подумал, раздались сильные взрывы, которые разметали твари по залу. Потолок не выдержал и начал обваливаться. Вот теперь точно жопа. Больше назад я не смотрел. Врубив максимальное усиление, я побежал к выходу, что было сил, параллельно откупоривая эликсир с энергией. Сейчас она мне просто необходима. Каждая секунда в таком режиме отнимала у меня примерно 1/20 от всего объема энергии. Я даже улыбнулся, что теперь могу использовать дар усиления на полную. Первым я догнал Николая. Самое время использовать все, что у тебя есть. Понятное дело, что мой совет ему нафиг не сдался, но он все равно мне кивнул и поднажал. С остальными было проще. Они уже добегали до узкого прохода в этот зал. Остались только мы. Или не только. Обернувшись, я увидел, как из клубов пыли стали появляться морды трупоедов. Когда же они все сдохнут? Действительно, живучие, сука, твари, которые, к тому же, бегают намного быстрее, чем мы. Особенно вон та. Выпрыгнув из пыли, посеревшая взрослая особь устремилась к нам. Что случилось, гнида? А как же мертвечинка? Почему ты там не задержалась еще на пару минут? Тогда бы тебя расплющило, и всем бы стало очень хорошо. Я разговаривал сам с собой. Так мне намного проще было справляться со стрессом, который с каждой секундой усиливался. Прогремели очередные взрывы, но не рядом с нами, а где-то справа. Очевидно, что в соседнем тоннеле, куда мы ни пошли, появились трупоеды со взрывчаткой. Я ничего не понимал, но догадывался, что это дело рук человека. Я отчетливо видел взрывчатку, прикрепленную к тварям, значит, эта стая появилась здесь не сама по себе и у нее есть хозяин. Но зачем ему понадобилось все здесь подрывать? Что, черт возьми, произошло, Анастасия схватила меня за разгрузку. Это сделал ты, девушка тяжело дышала, собственно, как и все остальные. Это им не на броневиках кататься, в приятной компании. Настя, к ней подлетел Виктор и взял за плечо. Ты в своем уме? Ты что, не видишь, что к нам приближается. Анастасия смотрела мне прямо в глаза. Ее слегка уставшие голубые глаза жаждали ответа. А может быть, она просто устала удивляться и решила выяснить все напрямую. Но я-то тут при чем? Ты всерьез подумала, что я в состоянии обвалить потолок пещеры? Я ухмыльнулся и попытался отцепить ее руки от своей разгрузки, но она вцепилась в нее как клещ. Отпусти, шутки с моей стороны моментально кончились. Настя, Виктор вновь попытался привлечь ее внимание. Отвали, Витя. Ты что, не видел, как он расправился с взрослым трупоедом на обвале? Она продолжала смотреть мне в глаза. Он убил его одним ударом. Я видела. Виктор отпустил ее плечо и уставился на меня. Ну, технически, тот трупоед убил сам себя. Я развел руками, в последней попытке ее убедить, а я всего лишь ранил. Вы что тут устроили? Мать вашу! Николай вбежал в проход последним. Закрывай! Закрывай его! Прокричал он. Мы одновременно посмотрели в сторону приближающихся трупоедов и стены пыли. Поговорим потом. Она отпустила меня и пошла вглубь прохода. Закрывай. Дерзкая девчонка с характером. Может, именно поэтому ее сделали капитаном в егерском корпусе. А ведь я даже не знаю, сколько ей лет. Собрав побольше энергии в ладонях, я стал закрывать проход, выращивая из пола скалу. Почему так медленно? Удивился Николай. А ты хочешь, чтобы я сдох, истратив всю энергию? Я усмехнулся. Лучше дайте мне эликсир, свои у меня уже заканчивались. Конечно, мне бы хотелось возводить их так же быстро, как это сделал снайпер. Ему потребовалось для этого всего пара секунд и около трети энергии. Но куда мне тягаться с силами магистра земляной стихии? Есть. Первый пик закрыл вход в зал практически полностью. Сделаю еще парочку, и можно будет отсюда сваливать. Хватит на меня пялиться, я обратился к егерям. Идите к выходу, может, и там уже объявились твари. Он дело говорит, согласился Виктор. Хорошо, Николай за старшего. Анастасия отдала приказ, и они ушли. Настя, хорошая девушка, пробасил здоровяк, просто ей не очень везло по жизни, вот она и огрызается. А кому повезло? Я хмыкнул. Второй пик готов, осталось сделать еще один. Думаешь, хватит? Он смотрел на меня с некоторым недоверием. А мне откуда знать? Я всего лишь ученик, я пожал плечами. С земляной стихией достаточно сложно совладать. У всех магов она различалась плотностью частиц. А плотность, в свою очередь, зависела от вливания энергии. Чем плотнее прижимались частицы друг к другу, тем крепче получались возводимые конструкции и тем больше энергии на это затрачивалось. Расспрашивать про Анастасию дальше мне не хотелось. Девушка она, конечно, красивая, и я был бы не прочь познакомиться с ней поближе, но только не при таких обстоятельствах. Красивый ресторан, хороший алкоголь и дорогой отель — вот где я хотел бы оказаться сейчас вместе с ней. Ну, а кто бы не хотел? И желательно начать сразу с последнего. Пока я предавался своим мечтам, не заметил, как третий пик оказался завершен. Все, уходим. Я махнул рукой Николаю, который умудрился присесть на небольшой выступ. В следующий зал мы выходили уже из тоннеля, к концу он прилично расширялся. «Ты слышишь?» Я остановился и прислушался. «С этими пещерами я и сам скоро превращусь в тварь с улучшенным слухом». «Нет, о чем ты?» «Я о том, что мои пики, похоже, ни хрена их не остановят, бежим». Сказав это, я припустил в сторону зала. Когда же этот марафон закончится? Эликсиры на скорость у меня закончились. У остальных, похоже, их или не было, или они потратили их давным-давно. Пробегая мимо очередного тоннеля, я заметил на своем радаре движение. Гадство. Параллельно с нами, в метрах 30, слева за стеной, бежало около десятка трупоедов. И как минимум два из них отличались своими размерами. Вот и приплыли. Они бегут к колодцу.